про кражу бронзовой лиры с гробницы графа Хвостова. Анисис тушевался, потому что и в самом деле отчеркнул в неделе подозрительную рекламу, превозносившую достоинство самоходного чудо-велосипеда с каким-то мифическим двигателем внутреннего сгорания. «Отчего же, Раст Петрович, с достоинством?» — возразил он, подыскивая что-нибудь повнушительное. «Вот в сводке за вчерашнее число имеется любопытное сообщение. Докладывают, что по Москве ходят странные слухи о какой-то волшебной черной птице, которая слетела с небес к действительному статскому советнику Еропкину, вручила ему золотое кольцо и говорила с ним человеческим голосом. При этом поминают божьего человека, чудесного отрока, которого называют то Паисием, то Панфутием». Тут приписка полицмейстера. «Сообщить консисторию, дабы приходские священники разъяснили пастве бред суетных верований». «Еропкин? Черная птица?» — удивился шеф. «К тому самому, к Самсону Харитончу?» «Странно, очень странно. И что ж, упорный слух?» «Да, тут написано, что все поминают Смоленский рынок». «Еропкин человек очень богатый и очень суеверный», — задумчиво произнес Эраст Петрович. «Я бы заподозрил здесь какую-нибудь аферу, но у Еропкина такая репутация, что никто из московских с ним связываться не осмелился бы. Это за злодей и мерзавец, каких свет не видывал. Давно на него зуб точет, да жаль, Владимир Андреевич трогать не велел. Говорит, злодеев много, всех не пересажаешь, а этот щедро в городскую казну дает и на благотворительность». «Так человеческим голосом птица с ним говорила, и золотое кольцо в клюве. Дайте-ка взглянуть». Взял у Тюльпанова полицейскую сводку городских происшествий, стал читать отчеркнутое. «Хм! Во всех слухах поминается блаженный отрок, лицом чист, златоволос и в рубахе белее снега. Где это видано, чтобы юродивый был лицом чист и в рубахе белее снега? А смотрите-ка, тут написано «отнестись к всему слуху, как к полной выдумке, препятствует удивительное подробство деталей, обычно досужим вымыслам несвойственное». Вот что, Тюльпанов, возьмите-ка у Сверчинского пару-тройку филеров и установите негласные наблюдения за домом и выездом Еропкина. Причин не объясняйте. Скажите распоряжение его сиятельства. Валет не валет, а какая-то хитроумная интрига здесь угадывается. Разберемся в этих святых чудесах. Последнюю фразу надворный советник произнес на явно мажорной ноте. Известие о волшебной черной птице подействовало на Эраста Петровича чудодейственным образом. Он загасил сигару, бодро подтянулся, и когда Маса внес поднос с кофейными принадлежностями, сказал: «Ты кофе вон Тюльпанову подай, а мы с тобой что-то давненько на мечах не-то тренировались». Японец весь просветлел, грохнул поднос на стол, так что черные брызги полетели и опрометью кинулись вон из кабинета. 5 минут спустя Аниси стоял у окна, и ежес наблюдал, как во дворе, хищно переступая на чуть согнутых ногах, топчут снег две обнаженные фигуры в одних набедренных повязках. Надворный советник был строен и мускулист, Маса плотен, как бочонок, но без единой жиринки. Оба противоборца держали в руках по крепкой бамбуковой палке с круглой гардой на рукояти. Убить такой штуковины, конечно, не убьешь, но покалечить очень даже можно. Маса выставил вперед руки, устремив меч вверх, истошно завопил и скакнул вперед. Звонкий щелчок дерева от дерева.